Что же мешает нам теперь быть вместе? Зауэр, но ведь у вас ребенок, жена. Не говорите мне о ней, Эльза. Он взял ее за руку. Эльза нахмурилась и тихо, но решительно отняла свою руку. Не только жена и ребенок отделяли ее теперь от Зауэра. Новые черты характера Зауэра делали его чужим. А может быть, это и не новые черты? Может быть, эта грубость и черствость всегда жили в нем под покровом холодной корректности, и она раньше только не замечала их? Еще одно удерживало Эльзу. Штирнер, каким она узнала его в последнюю ночь, поразил ее воображение. Он был преступен. Он учинил насилие над свободой ее воли и чувств. Но он прошел через ее жизнь, оставил след. И та бездна страдания, которую он открыл перед нею в последнюю ночь, не могла не взволновать ее. Вернув ей свободу, он показал, что доля порядочности еще сохранилась в нем. Зауэр не понимал, что творится в душе Эльзы, и думал, что в ней говорит лишь женская стыдливость. Он сделал новую попытку взять ее за руку и начал говорить, все более увлекаясь. «Скажите «да», Эльза, и мы будем счастливы. Мы оба много страдали и заслужили право на счастье. И еще, Эльза, вы помните, я радовался, когда вы отказались от наследства, потому что я боялся потерять вас. Я думаю, что теперь оно не будет стоять стеной между нами. Штирнера нет. Что мешает нам воспользоваться вашим правом? Готлиб, мне не страшен этот щенок. Эльза посмотрела на Зауэра и вновь отняла свою руку. Во взгляде Эльзы Зауэр заметил удивление и страх. «Не думайте, что во мне, — говорит, — корыстолюбие!» — поспешил он оправдаться, по-своему поняв этот страх. «Нет, я люблю вас, только вас, а не ваше богатство. Но будьте же практичны. Поймите, что рай в шалаше — мечта поэтов. Подумайте о своем будущем. Дайте мне доверенность, и я ручаюсь, что спасу, по крайней мере, часть вашего состояния в размере оставленного вам наследства». Эльза встала и подняла руки, как бы защищаясь. «Нет, Зауэр, нет, не говорите мне о наследстве. Я не хочу переживать еще раз эти ужасы, всю эту грязь. Прекратим этот разговор. Я так устала. Я не спала всю ночь и еле стою на ногах. Да, но это не последнее ваше слово?» — спросил Зауэр вслед удаляющейся Эльзе. Она быстро ушла, ничего не ответив. Эльза вбежала в свою комнату и обняла плачущую Эмму. «Не плачь, моя девочка. Я не отниму у тебя Отто. Но боюсь, что тебе не удастся вернуть его». «Ты думаешь?» — спросила Эмма, беспомощно взглянув на Эльзу. «Может быть, потом», — сказала Эльза, чтобы утешить подругу, хотя и не верила в это возвращение. «А теперь нам с тобой надо отдохнуть. Я не оставлю тебя. Мы поедем далеко, чтобы забыть обо всем. Не плачь. Тебе надо беречь силы. И ты совсем не одинока. У тебя есть сын. Мы будем вместе воспитывать его. В нем ты найдешь свое счастье. Да, поедем. Не оставляй меня, Эльза». Зауэр продолжал сидеть в зимнем саду перед аквариумом, опустив голову, хмурый и злой. «О, черт!» — вдруг крикнул он и неожиданно для себя ударил кулаком в стеклянную стенку аквариума. Стекло разбилось, вода вылилась, и рыбки, опустившись на дно, жадно открывали рты и били хвостиками по сырому песку.